Дорогие друзья, разные люди имеют разное направление своих мыслей. Очень многие думают, что Бог им не нужен. А мы здесь собрались те, которые любят Бога и стремятся к Господу. Об этих двух жизненных позициях или направлениях мыслей мы послушаем сейчас. Будет стихотворение с таким названием «Ты думаешь, что Бог тебе не нужен» из Алчевска. А противоположность, наша позиция, позиция познавших Бога, нам исполнит ансамбль камерный «Як я бажаю до Тебе, Боже». Я хочу сказать конец или к чему итог, финал тех, кто думает так, или тех, кто думает по-другому. Сказано, что ты погубишь всякого, припирающегося с ним, а с другой стороны, удаляющие себя от тебя гибнут, а мне благо приближаться к Господу. Поэтому, друзья, храни Господь, чтобы из присутствующих кто-то здесь не подумал, что нам Бог не нужен. А пусть желанием нашим будет всегда, як я обожаю до Тебе, Боже. А после скрипачей поучаствуют еще духовики с тех пор, как я Христа познал.